Солнечные лучи пробиваются сквозь плотные шторы, заливая комнату мягким светом. Камал еще спит, его дыхание ровное, спокойное. Я осторожно выскальзываю из его объятий, стараясь не разбудить. И иду на кухню, где уже суетится Айдар. «Доброе утро!» — говорит он, широко улыбаясь. «Я накрываю на стол!» «Доброе утро!» Треплю по волосам мальчика. «Давай я тебе помогу». Вместе мы управляемся гораздо быстрее и садимся за стол. Камал присоединяется к нам за завтраком, мы обсуждаем птичку. Она уже выздоровела, ее крыло полностью зажило, и настал момент отпустить ее на волю. Мы все вместе выходим на задний двор. Айдар держит коробку с птицей, его лицо серьезное, но грустное. «Я привык к ней», — признается он, глядя на синицу. «Она как мой друг». «Иногда друзей нужно отпускать», — мягко говорит Камал, положив руку на его плечо. «Если они любят тебя, они вернутся. А если нет, то все равно останутся в твоем сердце». Айдар кивает, и мы открываем коробку. Птичка вылетает сначала немного неуверенно, а затем расправляет крылья и устремляется в небо. Айдар смотрит ей вслед, его глаза блестят от слез. «Ты молодец, сын», — говорит Камал, притягивая его к себе. «Я горжусь тобой». «Пап», — вдруг произносит Айдар, глядя на нас обоих. «А можно мне узнать про мою настоящую маму?» Камал замирает, его лицо становится серьезным. Он смотрит на меня, словно ищет поддержки. Я тихо киваю, давая понять, что я с ним в любом решении. «Мы поговорим об этом», — говорит он, наконец, мягко тронув Айдара за подбородок. «Но не сейчас, когда придет время». Айдар не спорит, просто кивает. Но я вижу, что в его глазах осталось ожидание. Мы возвращаемся в дом, чтобы потом отправиться на горку. Айдар суетливо носится по дому, собираясь на улицу, а Камал, все еще сонный, уходит на кухню за чашкой кофе. Я завариваю чай и наблюдаю за ними, чувствуя, как мое сердце наполняется счастьем. Это то, чего мне так не хватало — семья. «Мы же сегодня пойдем на горку?» Айдар вертится вокруг меня, его глаза горят от нетерпения. «Конечно, пойдем», — улыбаюсь я, пытаясь поймать его взгляд. «Только папу дождемся?» Камал усмехается и садится за стол. «Ты обещала? Теперь выкручивайся!» Бросает он, подмигивая. «А ты, значит, не собираешься кататься?» Подначиваю я, сложив руки на груди. «Кто сказал?» Он усмехается, беря в руки чашку с кофе. «Я еще покажу вам, кто здесь лучший гонщик!» Айдар восторженно смеется, а я чувствую, как теплое чувство разливается по всему телу. Эти моменты — настоящая магия. На горке нас встречают морозный ветер и громкий смех детей. Айдар несется к снежному склону, таща за собой ватрушку, а мы с Камалом идем следом. Его рука крепко держит мою, и я чувствую себя в полной безопасности. «Давай я тебя подтолкну!» — кричит Айдар, уже занявший место на ватрушке. «Не толкай слишком сильно!» — предупреждаю я, но мальчик лишь хихикает. Камал смеется, ловя мой взгляд. «Ты чего такая осторожная?» — дразнит он. «Давай, показывай, на что способна!» «Ах так?» Бросаю я, беря свою ватрушку и усаживаясь на нее. «Ладно, Камал, держись». Айдар радостно хлопает в ладоши, а я несусь вниз по горке, чувствуя, как ветер обжигает щеки. За мной Камал, который кричит что-то наперебой с Айдаром. Мы смеемся, падаем в снег и пускаем снежки друг в друга, словно дети. «Не помню, когда в последний раз так веселилась», — говорю я, вытирая снег с лица. Камал смотрит на меня, его глаза блестят от счастья. Мы катались до изнеможения, снег покрывал наши куртки, а смех разносился по всему склону. На обратном пути я рассказываю ему о своем детстве. Я росла только с отцом. Начинаю, наблюдая за Айдаром, который идет впереди и увлеченно рассказывает что-то своей ватрушке. Он был строгим, но добрым. Маму я не помню, но мне ее всегда не хватало. Камал молчит, его рука мягко сжимает мою. Но я все равно была счастлива, продолжаю улыбаясь. Мы с папой были близки, просто иногда я смотрела на других детей и мечтала, чтобы у меня тоже была мама. «Теперь ты не одна», — говорит он тихо с нежностью. «У тебя есть семья, мы». Мои глаза наполняются слезами, но я быстро их смахиваю. Мы уже дома, и Айдар зовет нас к елке. Наряжать елку оказывается еще веселее, чем кататься на горке. Айдар разбирает коробку с игрушками, радостно комментируя каждую находку. Камал вешает гирлянды, но делает это так неуклюже, что я не могу не засмеяться. «Камал, это елка, а не тренажерный зал!» Смеюсь, наблюдая, как он заворачивает гирлянду вокруг себя. «А ты попробуй лучше!» — огрызается он, но в его глазах веселье. Айдар подходит к нам с самым большим шаром. «И куда его повесить?» — спрашивает он, крутя игрушку в руках. «Сюда, наверх», — говорит Джин, появляясь в комнате с коробкой дополнительных украшений. «А то елка выглядит, как после снежной бури». «Спасибо за поддержку, Джин», — бросает Камал, закатывая глаза. Мы смеемся, вешая игрушки, гирлянды и звезду на верхушку. Когда все готово, Айдар зажигает огоньки. Елка сияет разноцветными огнями, наполняя комнату теплом и магией. «Она самая красивая», — шепчет Айдар, прижимаясь ко мне. «Это потому, что мы сделали ее вместе», — отвечаю я, обнимая его и Камала. Я ловлю взгляд Камала, в котором блеск гордости и любви. Он наклоняется ближе, шепча мне на ухо. «У нас все получится. Теперь я это точно знаю». Я поняла, что чувствую себя как дома, настоящего дома. Айдар подходит ко мне и тихо спрашивает. «Аврора, а можно мне называть тебя мамой?» Я замираю, а Камал смотрит на меня. Его взгляд мягкий, но серьезный. Я опускаюсь рядом с Айдаром на корточки и порывисто его обнимаю. «Конечно, можно. Целую в щеку. Я буду самой счастливой мамой». Камал ничего не говорит, но я вижу, как он задумался. Возможно, тоже понял, что настало время рассказать Айдару всю правду.